Глава вторая. Борьба на крыше. Полковник Бурнс был немало удивлен, когда узнал, каким образом несчастные солдаты были убиты. «Я прошу вас», — воскликнул он, — «сделайте все, что только в ваших силах, чтобы уличить преступника. Иначе он убьет еще много солдат». «Я не успокоюсь до тех пор», — ответил Пинкертон, — «пока не поймаю этого негодяя». «Это я вам обещаю, полковник». Затем они вместе перешли в спальное помещение, в котором были найдены трупы Броуна и Фалло. Помещение это было расположено в третьем этаже бокового флигеля. Оно было довольно поместительно, и в нем обыкновенно спало 20 человек. Железные кровати стояли по две в ряд. В данное время постели были убраны, подушки и одеяла лежали в полном порядке. Полковник указал сыщику те кровати, на которых спали убитые, и Пинкертон начал свой осмотр. Но так как в спальном помещении ежедневно мылись полы и производилась основательная чистка, то он не мог надеяться найти еще какие бы то ни было следы. Он разрыл постели, осмотрел железные кровати и в конце концов сказал: «Очевидно, преступник действовал весьма хитро. Он полз по полу, как змея, приближаясь к той кровати, на которой лежала избранная им жертва. Затем он осторожно поднимал одеяло, отыскивал место между пальцами ног и вонзал туда отравленное острие. Достаточно было малейшего укола, чтобы ввести в кровь смертоносный яд. И несчастные жертвы умирали в течение нескольких секунд». «Это ужасно», — со вздохом проговорил полковник. «Одного только я не понимаю еще», продолжал Нат Пинкертон. «Откуда преступник мог знать, кто из солдат обладает деньгами? Хотя бы, например, у Бруна он должен был осведомиться относительно того, что тот накануне получил некоторую сумму денег. Вот в этом-то и вся загадка. Вот почему я не могу допустить мысли, что преступник появляется извне. По моему мнению, он находится в числе солдат. Но ведь это ужасно, если между моими людьми есть такой, который способен на преступление». Нат Пинкертон подумал немного, а потом спросил: «Много ли у вас служит новичков?» «Нет, у меня все старые служаки». «Если так, то негодяй начал бы орудовать уже давно. И мне кажется, он не преминул бы выдать себя чем-нибудь, ведь за теми, которые находятся под подозрением, наверное, был установлен надзор в последнее время». «Конечно. Но ни за кем ничего подозрительного не было замечено». «Что-то не верится, чтобы это был солдат. Повторяю, я не понимаю, каким образом убийца узнавал, у кого имеются деньги. Раз он знал имя и помещение, то уже нетрудно было найти именно того, кого ему нужно было. Я вижу на каждой кровати и на каждом шкафу фамилию владельца». «Так-то оно так», — произнес полковник. «И все-таки я не могу согласиться с вами, мистер Пинкертон». «Как бы там ни было», — возразил сыщик, «я должен прежде всего установить, каким образом сюда проникал убийца. Я вижу, здесь ночуют всего 20 человек. Заподозрен ли был хоть один из них?» «Нет. Каждого из них я знаю. Это все самые надежные люди, за которых я готов поручиться». «Стало быть, убийца проник сюда из другого спального помещения или вообще извне?» «Наверное, но тут опять получается новая загадка. Вы видите, в этом помещении имеется два входа, и у каждого входа снаружи по ночам стоят часовые». «А что за солдаты стояли в ту ночь на часах?» «Это тоже вполне надежные люди». «Вы убеждены в том, что ни один из них не спал ночью?» «Это трудно допустить. В наружном помещении, где стоят часовые, всегда царит оживление. Туда из других помещений являются солдаты, которые не хотят или не могут спать. Там они собираются, курят, читают и вообще развлекаются. Там никак нельзя заснуть, не говоря уже о том, что оба часовые меня уверяли, что они не смыкали глаз. Они не видели никого, кто входил бы в спальное помещение. Изнутри до них тоже не донеслось ни малейшего шороха. И поэтому я положительно не понимаю, каким образом убийца пробрался сюда».